5 минут свободного времени, лежа в просторном каменном доме, Суюки без единой положительной эмоции на лице потирала окаменевшие плечи и молилась всем известным духам, чтобы хотя бы этой ночью никто не прервал долгожданный и заслуженный отдых. Нет, они были не во встреченной по пути деревушке, жители которой радушно приютили их на ночь, не трактик магов земли, а всего лишь личная крепость Дагата, с домами для каждого жителя, каменной стеной и максимально качественным интерьером. Суюки с трудом представляла, что все эти дома сделаны из магии, даже если видела процесс их возведения собственными глазами. Вот они остановились в метре от дороги, а потом из земли сформировались такие гигантские и красивые конструкции, магия. Так нелюбимая Суюки, но не признать, что тут было уютно, не могла. Может, кровать была жестковата, но не хуже голой земли, на которой воины Киоши учились спать, чтобы закалять характер. Столы и стены были сотворены из серого камня, но по сути, это все было крепче их деревянных халуп, которые ломались под собственным весом. Но почему я? Тем не менее, сжавшись в комочек, Суюки могла думать только о недавних решениях. Проблема как раз в том, что не все обязанности ложились на нее. У простых жителей все еще были советники, способные разбираться с мелочами, вроде того, кто и с кем конфликтовал, или кому не хватило еды. Но девушка чувствовала, что с радостью бы взяла на себя всю их ответственность, передав нашу военной. Ведь она-то должна решать проблемы силой. Мало еды, убей стадо зверей. Опять конфликт с пленниками, найди виновного и накажи. Кто-то сильно поранился или заболел. О, тут убивать никого не надо, просто выучи базовую медицину. Слишком много новых обязанностей и давление, которое представляло из себя проверку личных качеств, мужественности и стойкости. Я воин Киоши, и не должна из-за такого плакаться. На глаза девушки спустились капельки слез. И в этот момент в кремниевую дверь раздался стук. Суюки дрогнула в неожиданности, но скорее разозлилась, чем испугалась. Кто опять? Это я. Не помешаю. Сегодня был сложный день, со вчерашнего дня почти не спал, в попытках разговорить этого наемника. Язык вроде есть, а не мой, как скотина. Но с той стороны раздался голос Дагата. Девушка моментально приоткрыла ротик и, поспешно стерев с глаз слезы, позволила войти внутрь. Если другие люди просто приносили ей проблемы, этот человек учил разбираться с ними. Тут-то Дагот, в своей новой рясе, с поясом нараспашку, вошел внутрь, держа в руках два блюдца. Суюки смутилась откровенному наряду мужчины, но позволила подсесть к себе на диван, после чего взяла протянутую тарелку какой-то желтой жижицы. Банановая похлебка. Да ну, Суюки сразу недоверчиво прищурилась. Ты не добавлял туда свой уродский лук, только бананы, я же не изверг какой-то. Весь луковки в корм подложил. Дагот улыбнулся, но посмотрел на нее многозначительным взглядом, таким, словно видел ее насквозь, из-за чего Суюки быстро уперлась в тарелку со сладостью и начала хлебать. Думаешь, что не справляешься? КХМ, я ведь капитан отряда Киоши, самая стойкая из всех воинов, как я не могу не справляться? Она почувствовала, что просто не может показаться слабой перед человеком, который делал даже больше. Но этот взгляд, Дагот продолжал взирать, словно надеясь на продолжение речи. Из-за этого в горле Суюки вставал ком, а глаза, не выдерживая, начали увлажняться. Я никогда не думала, что нам может встретиться целый флот вражеских кораблей, и такие могущественные маги, как тот наемник. Мы ведь были созданы, чтобы противостоять беззаконию, среди нас нет ни одного мага, и в сравнении с настоящей Киоши, мы умеем только махать веерами и катанами. Запрещая нам убивать, ты заставляешь бояться этого мира еще больше. Я знаю, что могу управлять отрядом, но боюсь, что сам мир мне не по силам. При парке, мази от ожогов представляю, что это действительно надо применить в опасной ситуации, и тело уходит в ступор. Суюки злилась на то, что Дагот заставляет ее чувствовать себя еще более уязвимой. Но как помочь в такой ситуации, он не знал, пускай и понимал сами эмоции девушки. Опустив взгляд, бегающий по полу в поисках каких-то ответов, позволил тишине захватить власть в пределах этой комнаты. Злобный поступок, не оставленный Суюки незамеченным, ее ручки начали подрагивать от неуверенности. Но тут, ци, неожиданно выпалил он. Твой поток ци должен пребывать в сумбуре из-за всех этих переживаний, я не самый хороший собеседник для решения таких вопросов, но если доверишься, я смогу помочь стать как минимум уверенней. Сядь передо мной, приняв позу лотоса прямо на ее кровати, Дагод буквально призвал закатившую глаза девушку повторить за собой. Сейчас ей ни капли не хотелось заниматься философией или затрагивать эти мистические, как она думала, стороны вопроса. Тем не менее, вместо того, чтобы рассказывать ей о своих взглядах на мир, он лишь взял за руку и заставил посмотреть на вещи, что она уже сделала. Она боялась ответственности, но смотрела в глаза опасности, готовая помочь, защитить своих людей. Боится, что придется применять имеющийся опыт, но упорно готовится к любой ситуации. В ужасе от опасности и открытого мира, но отправилась туда, чтобы выжить. Дагод лишь указал на вещи, которые она, как Киоши, пыталась оттачивать с детства, пояснив, что в ней есть все, чем можно гордиться. А страх, боятся все. Главное ведь, что ты делаешь, он открыл глаза. И это ее просто какое-то эфемерное обозначение нового взгляда на мир, а буквально заставил личность надавить на запертую первую чакру и, тихонько, проделывая в барьере бреши, снести эту дамбу, позволив потоку ци плавно разлиться вдоль всего позвоночника. Очевидно, не только маги были на такое способны, раз есть гуру ни разу не владеющая ни одной стихией, да и никаких особенных сил ей это не придало, кроме уверенности. Девушка посмотрела в глаза Дагату, ощущая лишь доверие. «Как-то странно себя чувствую», — приоткрыв глазки, Суюки, тем не менее, уставшая их потерла, словно резко начала клонить в сон. «Это был какой-то гипноз, чтобы меня вырубить, а если кому будет нужна помощь?» Дагот быстро поднялся и, позволив затылку девушке опереться на свою ладонь, аккуратно положил на кровать. «Твое тело начало понимать, как надо выживать, прислушайся к нему. Если не отдохнешь, тебе станет хуже, поэтому закрывай глаза и спи. Думаю, завтра ты очнешься с новыми силами и покажешь себя, как превосходного лидера». «Ой, она меня уже не слышит». Накрыв девушку одеялом и выйдя, он прислонился к двери с обратной стороны, вслед за чем сосредоточился на собственных руках. Забота неспешно сменилась удивлением. Поток пробуждающегося ци такой сильный, что я сам его почувствовал. В ней не было примесей той энергии, которой управляю я. В ней вообще не было примесей, что, видимо, и должно означать обычного человека. Эту ли энергию учится укрощать гуру? Пребывая в раздумьях, Дагод неспешно двинулся в сторону костра, где молча подсел к толпе что-то обсуждающих воинов Киоши, и попытался что-то почувствовать уже у них. Спокойный поток был уже невидим, нельзя было даже сказать, являются ли она магами. Если мое предположение верно, следующая чакра уже позволит постоянно ощущать эту энергию, а все последующие лишь улучшат данное чувство. Однако возможно ли открыть четвертую чакру, не зная об источниках ци? Ровным счетом ничего важного. Гуру Хью, маг воды, по определению хорошо разбирающийся в ци. Буми, если и открыл эту чакру, всяко путешествовал не один год и мог поднабраться мудрости от кого угодно. Гуру Патика смешно даже упоминать, на данный момент он должен быть старше Буми. Айра, если и является каким-то просветленным, так вовсе знает о ци лучше, чем всех они вместе взятые. Даже Аватар Анг должен был о них знать, ибо воздушный кочевник, для которых духовное просветление – основа философии, а значит, и о системе ци они знают очень многое. Они все должны были как минимум знать тонкости, что и позволяет чувствовать энергию внутри других, иначе окажется, что открывая чакру, человек получает знания из ниоткуда. Солба Дагата стек пот, поняв, что если это требование верно, и кроме открытия своего сердца, ему требуется познать других людей, и это мешает открыть чакру в ближайшее время. Надо быстрее добраться до Буми, чтобы обо всем узнать. Последующие несколько дней окружение сменилось с простого леса и полян на желтые горы. По пути иногда встречались караваны из народа земли. Что же до Суюки, то изменения в ее поведении никто практически не заметил. Ведь для всех людей она и так была смелым лидером, который принимал хорошо обдуманные решения. Самое главное, что она сама начала так себя чувствовать, а за этим уже последовали и более обдуманные решения, и большее желание учиться. Что же до Дагата, он не прекращая тренировался в боевом стиле, чтобы, представ перед Амашу, быть готовым к любым возможным ситуациям и конфликтам с царем. Какой огромный, пораскрывали рты увидевшие гигантское сооружение люди. Что ж, вперед, поправив рукава нового костюма, Дагод подтянул закованных в цепи пленников ближе к себе, а пройдя по большому и длинному мосту, он сам того не замечая, заставлял все стоящих в очереди людей расходиться. Представ перед воротами, с толпой жителей и солдатами огня на привязи, грубо посмотрел в глаза узнавшим его солдатам. «Пропустите, это что, солдаты огня, ваши пленники, они самые, какие-то проблемы, нет, проходите, маг песка, царь Буми ждал вашего прихода». Глава 21, использовать по назначению. Большой, красивый и населенный, такими эпитетами можно было описать один единственный Амашу, в пределы которого я вернулся спустя не такой уж продолжительный срок. Людей, что неудивительно, тут стало многократно больше. Улицы города буквально заполоняли радостные лица, а торговый квартал, преобразовавшийся из просто расставленных на улице лавочек, в ряд каменных зданий, протянулся на несколько ярусов вверх. Такой приток населения заставлял задуматься об уровне преступности и прочих маргинальных элементах, которые могли натурально мешать Буме и моим планам. Время от времени закрывая глаза, чтобы сосредоточиться на окружении, я ощущал среди сотен топающих ног, чьи-то практически бесшумные культяпки, что стаскивали кошельки с поясов неподготовленных путников, и чьи-то глазки, молча взирающие на меня с переулков. Чем ярче вершина, тем тусклее основание, поэтому чувствовалось какое-то напряжение, словно ранее пышущий жизнью город чем-то заболел. Но, смотря на количество сопровождающих нас стражников, что плотными рядами окружали пленников и конвоировали нас с воинами Киоши, становилось уже безопаснее. Превосходные стены и невероятная по своей сути архитектура Амашу расцветала в моих глазах с новыми красками. Малознающий человек не сможет оценить качество и уровень труда, вложенного как в личную крепость Буми, находящуюся на самой вершине, так и в строение обычных домов, ну и, чего уж скрывать, я был таким же. Однако опыт архитектора показал, что город идеален во всем, в каждом своем уголке и кочке, созданной намеренно и с точным расчетом. Это была причина, по которой Буми и остальные не могли просто взять и создать дома на пустом месте. Чтобы детали продолжали грамотно вписываться друг в друга и играть на оборону, требовались труды десятков людей, работающих просто с чертежами. Что до Суюки и ее подчиненных, то их восхищение и шок навряд ли можно было описать внятными словами. Они просто бродили с задранными головами, либо пытались свеситься с мостов, чтобы, к удивлению для себя, понять, что город продолжается на всех ярусах. Абсурдность строения удивляла впервой даже меня, так что их можно было понять. Тем не менее самые глазастенькие заметили то же самое, что и я. Напряжение. Мы отведем ваших пленников в клетку, и как вы просили, ничего с ними не сделаем, пока от вас или царя Буми не поступит обратный приказ. Взрослый мужчина в классической форме народа земли выдал мне распоряжение и забрал не только связку с пленниками, но и закованного в металл Бумена. Упомянув особую опасность последнего, и что снимать с него шлем, такая же плохая идея, как и вставать на пути у летящего булыжника, мы направились к Буме. Последний находился на своем троне, посреди зала, где горели ярко-зеленые кристаллы, а на стенах и колоннах были развешаны зеленые гобелены нации земли. Концентрат этого самого зеленого цвета заставлял Суюки и остальных воинов Киоши слегка щуриться. А я привык, в шахте приходилось бывать в еще более абсурдном освещении. «Приветствую царя», уважительно кивнув, я искоса посмотрел на Суюки, что была максимально спокойной, но удивленной, и толкнул ее в бок, заставив оказать могучему магу земли должное уважение. Киоши, словно отрепетировав движение, раздвинули веера, закрыв ими нижнюю часть лица, и действительно элегантно поприветствовали. Столько девушек в красивых нарядах и маг песка личной персоны. Схватить их. Стоящие у стен стражники в мгновение ока сделали шаг вперед, могучие руки сразу оторвали от земли по большому камню и угрожающе наставили на нас. Пока мои спутницы растерянно покачали головой и напряглись, словно думая, что их закопают на месте, я преспокойно покачал головой. Я ждал более веселой реакции. А я ждал, что вы будете смелее, и лично попробуете нас схватить, со всей серьезностью ответил я, приводя эмоции девушек в хаос. По нашим хмурым и безумным взглядам нельзя было понять даже толику эмоций, серьезно ли мы готовы сейчас начать здесь драку и разрушить окружающие постройку. Даже солдаты нахмурились, былое напряжение возросло до небес. Стало ясно, что эта ловушка готовилась заранее, пока Буми не растянул улыбку на своем покрытом морщинами лице, начав ехидно гоготать. Очевидно, это был прикол странного короля. Значит, мои советы помогли, на самом деле не был уверен, что они окажут хоть какое-то действие, Даже, казалось, ты навеки останешься угрюмым и скучным брюзгой. Я вообще послал тебя подальше, лишь бы не видеть это скучное лицо. Жаль, что ошибся. Не люблю ошибаться. Под конец его веселое лицо изрядно так расстроилось, брови были сведены вместе, и по непредсказуемым глазам вновь было невозможно определить его мысли. Да, Буми остался прежним, и это заставило уже, видимо, привыкших к таким выкрутасам бедных стражников опустить свои камни, тогда как мои спутницы лишь подлатали слюни. Так и слышался незаданный вопрос, действительно ли это царь, и он-то могучий маг земли. Тем не менее моя персона все же кое-что для него значила. Ошибись я в последнем, не самое вежливое общение могло бы пойти боком, но не я один умел веселиться на ровном месте. Нас, как ни в чем не бывало, повели в сторону обеденного зала, представляющего из себя все такое же зеленое помещение, как и все предыдущие, где я разделил с царем стол, а на месте быстро разложенной еды оказались салаты и прочие продукты питания вегетарианцев. Пускай Суюки и другим также было предложено занять места, но они стойко отказались, решив сохранять образ элитных стражников. В который раз убеждаюсь, что они у себя на изолированном острове неплохо так заучивали этикет, хоть и непонятно зачем. Первая пара минут общения складывалась исключительно из интереса Буми насчет моего просветительного похода. Он уже слышал, что меня взяли в лотос и сделали кем-то вроде знаменосца, что поведет всех в бой и будет распространять взгляд на мир. Не меньше и он слышал про Шенгуань, пускай и был удивлен, узнав, что у них были проблемы со взрывным наемником, которого остановил именно я. Когда же речь зашла о воинах Киоши, и о том, что я открыл уже целых три чакры, мудрый взгляд царя очень внимательно пробежался по каждой наряженной девочке. Под давлением его личности у некоторых задрожали коленки, другие нахмурились, но сохранили рассудок. Встало такое напряжение, что его было трудно переносить. Интересно, мне доводилось видеть легендарных воинов Киоши, но это было лет 80 назад, или 75, но не пойму, зачем ты их вытащил из красивого и богатого на фрукты и животных острова, и к тому же для чего притащил пленников народа огня. Буми невинно поморгал, введя девушек в ступор. Жаль огорчать, но остров Киоши весьма бедное место, где мало что растет. Я был вынужден сообщить удивившемуся царю не самую благоприятную новость. Если их остров и правда выглядел, как райский сад еще полвека назад, то понятно, почему туда переселились с такой большой радостью, но за столько времени ни самого грамотного обращения, отсутствия ухода или чего еще, место и стало таким упавшим. Пара десятков домиков и мини-фермы, все, что осталось. Пускай лицо Буми не изменилось после рассказа об этом, но сердце было не обмануть. Он изрядно расстроился. «Я хочу попросить, чтобы их поселили в этом месте, не только ушедших жителей, но и воинов Киоши, которым бы пригодилось серьезное обучение и наставление пути лотоса. Они все с интересом смотрят на нашу философию и готовы углубиться в нее. Пускай тренируются, как твои солдаты, но действуют обособленно, как личная гвардия. Надеюсь, вы понимаете, что из них может сойти». Но что насчет пленников, эта просьба может показаться слишком надменной, но я бы хотел сделать из Амашу первое пристанище для всех четырех наций. В этот момент я сжал кулаки и посмотрел на Буми со всей серьезностью. Хотелось бы верить, что он понимает, для чего это нужно, все же с чего-то должно было начаться стирание границ четырех наций. Как один из мудрейших людей, он сам должен к этому стремиться, но поэтому же понимал все проблемы. Чтобы сделать из Амашу оплот всех народов, нужен был огромный труд. Пускай в каноничной истории проблема была решена Аангом, он нашел пристанище в одной из самых старых колоний народа огня, но там не было настолько мудрого правителя, способного решить сложнейшие проблемы, а о последствиях и жертвах я уже размышлял, ничего хорошего там долгое время явно не происходило. Если Буми действительно сделал из Амашу город радостных жителей, он единственный должен быть в силах урегулировать конфликты наций. Боюсь, больше никому опыта не хватит. Хе-хе-хе, но царь ехидно посмеялся. Меня веселит, что члены лотоса считают тебя героем. Ты, видимо, и сам решил, что являешься тем самым, кто всем поможет. Но вот что странно, ты ведь не особенный, не родился владельцем четырех стихий, не можешь остановить армию одним присутствием. Почему ты хочешь этим заниматься? В мой затылок уставились даже воины Киоши, заинтересовавшись вопросом не меньше остальных. Ну, я мог бы выпалить ответ, которого придерживался все это время. Все для того, чтобы сделать мир спокойнее, и иметь возможность жить припеваючи, будучи героем. Не буду врать самому себе и говорить, что последнее не обеспечит мне хорошие условия для жизни. Объединить нации – лишь незначительная цель, на пути к радостному будущему, в котором будет и любовь, и светлая наука. Но с недавнего времени этот вопрос стал для меня ребром, ведь Авка, сидящая сейчас в сторонке и внимательно слушающая речь, обещала рассказать о чем-то более важном, чем-то, тесно связанном с миром духов, ради своего благополучия. Здесь нет никаких подноготных, мне будет комфортнее. Я хочу, чтобы пленники народа огня помогли развить местные технологии, чтобы вы нашли способ адаптировать условия под жизни других людей, и, конечно же, нашли способ сделать это место крепче, ведь теперь, когда тут столько жителей, вы не можете позволить так просто отдать Амашу. Я всмотрелся в него глубоким взглядом, надеясь, что подобные слова он воспримет серьезно. А остальные проблемы я могу решать просто одной стихией. Земля достаточно универсальна для этого. В этот момент я поднял палец, и с моей шеи поднялись металлические бусины, отделившись от цепочки и начав медленно кружиться вокруг головы Буми. Они стали куда лучше любых слов, красивые, отражающие зеленый свет, время от времени позволяя Буми увидеть в них свое отражение. Да, я не аватар, и мне не предписано судьбой остановить армию огня. Это лишь личные хотелки человека, который ценит взгляды лотоса и который углубился в магии достаточно сильно, чтобы поспорить с тобой на звание сильнейшего мага Земли. Бред какой! Резко забив на бусины, он возмущенно уставился на меня, словно и не увидел трюк, который ранее казался невозможным. Я самый сильный маг Земли, это все знают. Этот старик точно высокомерный обладатель трех открытых чакр. И пускай мое эго жаждало ответить на это заявление, доказать обратное, но холодный рассудок ясно говорил, что у нас разница как минимум в одной чакре, а как максимум, гигантская, столетняя пропасть в опыте. Трудно с этим поспорить. Вот-вот, и все же, с интересом перехватив одну бусину, начал пристально ее оглядывать. Что ж, я бы посмеялся в лицо твоему ответу, не знай, насколько высоко ты поднялся, в сравнении с другими магами, не видя этого. Но проблема в том, что ты навряд ли в скором времени сможешь продолжать так быстро прогрессировать. Даже несмотря на это интересное открытие нового ответвления, я говорю совсем о другом. О другом, в смысле, так я был прав. Моментально стало понятно, о чем речь. Открыть четвертую чакру не так просто, да, ТЦ, так ты уже задумывался над этим, а я хотел поиздеваться и наговорить туманных слов, чтобы ты начал думать, будто в размытых образах есть мудрость, старческий тон еще большего брюски, чем я, преисполнился недовольством. Ты прав. Следующая чакра требует не ментального изменения, но и знания базы. С этого момента вообще не будет простых шагов, ранее ты лишь менял мировоззрение, пускай чему-то учился по пути, а вот дальше тебе нужны знания, которые не смогут взяться из ниоткуда. Тебе нужно глубокое понимание ци на самом деле, именно поэтому другие хотят сделать тебя героем, ты ведь имеешь связь с библиотекой. Буми на секундочку скосился к моей лисе, заставив Авку расфуфырить свой пушистый хвостик. Он все понял. Хех, я приму твое предложение насчет пленников, пускай пока даже не представляю, куда их деть, но я попрошу кое-что взамен. Он резко вскинул палец, заставив нас нахмуриться. Твои воины Киоши помогут справиться с преступностью. Этот бурный рост жителей мешает достаточно быстро давать каждому дом и работу, даже у моего опыта управленца есть свои пределы. Хотя я, безусловно, смогу справиться с такой мелочью, если будет парочка лишних помощников. Выбирай. 1. Остановить преступность. Вы стали свидетелем перенаселенности города. Помогите Буми разобраться с проблемой и разработать новые строения, куда можно заселить людей. Вы встретите преступность города и должны будете оборвать ее распространение. Вы остановитесь в развитии магии, вы остановитесь в прогрессе стратегии. 2. Защитницы слабых. Калейдоскоп принятых ранее событий позволил использовать воинов Киоши. Используйте их по предназначению, защищая слабых и выполняя долг стражниц. Они быстро остановят распространение преступности и получат новый боевой опыт. Элитный отряд Киоши поможет, чем сможет. Я улыбнулся во всю ширь, ибо отказаться от такого было невозможно. С трудом представлял, насколько долго пришлось бы решать это дело лично, Но как же я рад, что у меня с собой были прирожденные борцы с преступностью. На их лицах также проснулась уверенность и жажда исполнить долг. А еще можно было повлиять на Буми, и не позволить так просто отдать Амашу. Глава 22. Опередил свое время. Жизнь в личном замке Буми изрядно отличалась от той, что я привык за время работы обычным кузнецом и шахтером, а уровень жизни, как я и люблю, возрос многократно. Его было сложно сравнить даже с проживанием в богатейшей семье Бифонг. Так уж сложилось, что пока я проводил время в Амашу, продолжая обучаться важным для себя направлениям, Буми подселил меня в одну из свободных комнат, тогда как воины Киоши получили отдельные женские бараки. Это была так называемая сила связи и репутации. Уровень нашей жизни заметно отличался от пришедших с нами людей, подселенных во временное общежитие, и даже местных стражников, что располагались в общем бараке. За Киоши играла репутация аватара, а я так просто пользовался преимуществом члена Лотоса. Днем проводил тренировки в обширной горной сети или прямо тут, под городом, где, несмотря на реакцию Буми, касающуюся моей магии металла, а ее почти не было, получил полный доступ к любым нужным материалам, вроде меди, железа, серебра и всего прочего, что можно было попытаться использовать в бою, или разработать уникальную технику. А по вечерам играл с ним в пайшо, можно сказать, оттачивал мастерство, но Буми уничтожал меня в пух и прах, несмотря на сотни ситуаций, когда победа была почти у меня в руках. Многие бы обзавидовались моему положению, но чуется, этот человек позволял находиться около себя только для того, чтобы поставить меня на место. Я же почти забрал все твои войска, сидя с тяжелым взглядом, непонимающе взирая на доску, я попросту пропускал мимо ушей насмешки со стороны Буми. Царь веселился всякий раз, когда унижал меня, да неспроста, с каждым проигрышем становилось понятно, что для настоящего титула героя Лотоса, придется стараться больше. Буми меня этим самым героем явно не считал. Приходи через 100 лет, может тогда и сможешь как-нибудь победить. Его безумные глаза то вертелись из стороны в сторону, то выпучивались, чтобы осмотреть меня всего с ног до головы. Из-за них даже казалось, что царь жульничает. Но это было не так. Сидящая на моих коленях Авка ясненько доносила, что все было честно. Правда, даже у нее были проблемы с продумыванием ответных ходов. Царь умел ждать, и слишком хорошо высматривал слабости, чтобы в нужный момент нанести критический удар. Мог отдать часть войск, но не нападет, пока не увидит шанс свалить всю империю противника одним ударом. Может, поэтому он не повел реальную армию в бой против народа огня. Если противник проявит свою слабость, или появилась бы сильная брешь, тогда он сделает самоотверженный шаг и уничтожит любой шанс на восстановление, но либо такого шанса не было, либо он намеренно не делал ничего, поставив целью защитить территории. Боюсь, Пайшо пока даже не второе по важности направление, в котором мне нужно трудиться. Хотя умея применять весь игровой опыт в реальной жизни, с опасностями действительно становится проще разбираться. Но есть проблемы и поважнее. Вернув фишки на место, уставший выдохнул. Ситуация могла бы измениться, если бы вы пояснили мне за четвертую чакру. Может, у вас, как у человека, что ее открыл, есть совет, или есть какое-то пособие по источнику ЦИ, позволившее бы мне все изучить на месте, никуда не уходя. Хм, я как-то уже и не помню подробностей, невинно почесав затылок, заставил мой глаз дергаться. Мой кошмар исполнился, этот человек ничего внятного не расскажет. Но ты же как-то там с библиотекой связан, неужели сам не можешь узнать, или никто не может рассказать? В том-то и дело, что изрядная доля информации либо устарела, либо неполная, либо сгорела в пожаре, который устроил один человек из народа огня. Я говорил об этом свободно, заставляя Буми важно кивать. Тогда мне нечего предложить. И улыбнулся так, словно еще больше глумился над ситуацией. Чакра любви позволяет разделять эмоции не только с человеком, но и с любым живым существом. На самом деле многие ошибаются, думая, что нужно любить кого-то близкого. Можно любить, например, камни или дерево. Но чтобы лучше разделять эмоции, требуется понять чакру существа, поэтому с живыми объектами как-то проще выходит. А вот дальше сам, несмотря на свою безумную улыбку, он напомнил мне своими словами гуру Хью. Наверняка этот человек, выдающий себя за монстра, полюбил именно свое болото. Что же до того, кого любил Буми, учитывая его обезумевший настрой после упоминания камней, Спрашивать как-то не хотелось, но дальнейший ответ был немного более содержательный. Суть же была в том, что нет никакого смысла действительно заводить вторую половинку. От человека зависит, сделает он это или нет. Главным же было сначала полностью освоить понимание источников ЦИ, чтобы через знание основ жизни полюбить по-настоящему, и все. Ну да, это все, что мне рассказали. Как и с другими чакрами, эта тема была сложна для понимания, и я уверен, нельзя было простым туманным описанием передать саму суть, особенно это не мог сделать я, человек, никогда и никого по-настоящему не любивший. Поэтому же не мог помочь сам царь, попросту не знающий, ну или ни в какую не желающий передавать суть внятным языком, но при этом пожелавший получить кое-что взамен. «Можно я приду на твою тренировку с магией металла? Хочется посмотреть, действительно ли она лучше земли?» Этот хитрый старик все же увидел угрозу для своего титула сильнейшего мага. «Выбирай. 1. Участвовать в спарринге с царем Буми. Битва не за первенство, но за превосходство материала. Вы понимаете, что будет бой, так согласитесь и покажите, что владеете металлом, на достойном уровне, победа не требуется, нужно только продержаться достаточное количество времени, чтобы Буми вас оценил. Бой станет хорошей возможностью улучшить владение металлом. Титул – первый маг металла. 2. Заявить, что магия металла непригодна для боя, временами не стоит кичиться своими достижениями, дайте отказ. Вы превосходно понимаете потенциал новой ветки магии, поэтому жаждете вернуться к истокам, адаптировать ее, а не использовать в привычном и сыром виде. Вы не получите титул, но начнете перестраивать концепцию магии металла. И вновь Анубис встрял туда, куда не следовало, предложив варианты, с которыми я опять же был не согласен. Безусловно, сражаться с Буми при помощи нового, совершенно неразработанного направления, было невозможно, но и кидать такие заявления, как во втором случае, тоже было нельзя. Абсурд. Не хотелось искажать судьбу так, что мне не повезет, но невзирая на выборы, я все же решил дать свой ответ, пускай и максимально походящий под второй вариант. КХМ, царь Буми, я не собираюсь использовать металлу привычной вам формы в своих занятиях. Этот материал не добыть в достаточном количестве в открытой местности, не покидаться такими же большими кусками, как обычной землей, а полагаться на железные инструменты народа огня, несколько самонадеянно. Хочу сказать, что, так бы и сказал, что от магии металла у тебя только название, фыркнул Буми, не став дослушивать весьма важный исследовательский материал, который я подготовил, материал, способный перевернуть взгляд на магию. Ну не хотел я тратить потенциал металла на создание простой брони или чуть-чуть более прочных тросов, дисков или чего там еще создавали маги по канону Кары. У них, то металл был всюду, не сильно-то меньше земли. Я же, находясь в более отсталом временном отрезке, должен был придумать нечто уникальное, но в то же время раскрывающее полный потенциал новой ветки магии. Что ж, считаю, ответ не прошел, но ничего плохого не произошло. За 2 часа до наступления утра, когда должна была начаться новая тренировка, пришлось спуститься под город, в небольшую тренировочную пещеру, где несколько разбирающихся в металле людей подготавливали оборудование. Ничего высокотехнологичного, что можно было бы сравнить с механизмами на корабле. Только печи, грубые дробители и самые базовые инструменты кузнеца. О, мистер Дагот, завидев меня, стоящий у небольшого сундучка мужчина как-то расстроенно почесал затылок. Как вы и просили, чистые серебряные бусы были перемолоты наилучшим образом. Это можно назвать железным абразивом. В этот момент мужчина показал мне сундук с каким-то порошком. Это нечто когда-то было подарком Лию. По мужчине было заметно, что он максимально не хотел уничтожать нечто столь красивое. Порошок уже не откидывал такой красивый блеск, не был приятным на ощупь. Но сделано это было, конечно же, неспроста. Мы вместе проверяли материалы, которые очень хорошо проводили ток, один раз даже воспользовались помощью пленников, уж точно знающих о металлах побольше остальных и меня в том числе. Проблемой в поиске были примеси, ибо их количество сильно сказывалось на проводимости электрического тока. Как говорили пленники, чистая медь превосходно подходила под передачу тока, ибо встречалась часто и была весьма податливой. Я, как маг металла, мог с ними согласиться, ибо на корабле уже успел проверить, что медь гнется куда проще и легче железа, невзирая на свою превосходную чистоту. Чуть хуже дела обстояли с алюминием, тоже, между прочим, подходящим под передачу тока, и который можно было бы использовать уже в личных делах, но лучше всего дела обстояли у серебра. Металл я выбирал, конечно же, для улучшения своей электрической техники. Металлический песок мог объединить буквально три ветки развития, став совершенной формой моей магии, обладающей большей прочностью, чем простой камень, сохраняющий гибкость обычного песка. Вопрос стоял лишь в скорости. С обычным металлом-то у меня еще были какие-то проблемы, а я уже замахнулся на более мелкие частицы. Глупо, вот и мне так сначала казалось, вот только с детства я учился управлять именно такой формой земли, и адаптация, учитывая три открытые чакры, должна была произойти удивительно быстро, ну, я на это надеялся. Хык, вот только, потянувшись рукой к сундуку с абразивом и с трудом подняв пару наиболее грязных песчинок, ощутил, как со лба скатывались капельки пота. Трудно, но каждая секунда адаптации позволяла поднять на несколько кусочков больше. Сначала те, что были с примесями, потом чуть-чуть более чистые, а в конце я так вовсе раскрыл веер и совершил движение для тонкого контроля, мигом добившись потрясающего эффекта. Та самая техника, что позволяла через чур сильный киоши поднимать маленькие пылинки, дала поднять целое железное облако, начавшее крутиться по комнате подобно ручью с водой. Для мастеров это была удивительная, но в то же время завораживающая картина, а вот для меня – проблема. Со скоростью и правда были проблемы, благо все решалось адаптацией. Уже сейчас облачко летало быстрее простых бусин, ведь такая форма была не только привычней, сам стиль киоши превосходно подходил для управления чем-то более маленьким. Но чтобы не таскать с собой железный песок в тыкве, где он мог бы смешаться с простым, я сотворил уже нечто более серьезное. Облако собралось перед глазами и начало неспешно укрепляться. Кое-где пришлось дотронуться, чтобы войти в контакт с металлом, но в результате у меня получилось вернуть бусинам былую форму, то есть разгладил и вновь повесил на шею, сохранив, так сказать, подарок Лию. Превосходно! Мужики, вы лучшие! Я заприметил их неверующие взгляды, сосредоточенные на бусинах. Одним материалом я добился одновременно трех вещей. Могу учиться управлять металлом, могу совмещать тренировку стиля киоши с песком, и могу улучшить электричество. Проблемы были разве что с количеством. Могло так случиться, что целая тыква обычного абразива создаст больше тока, а, соответственно, нивелирует проводимость малого количества серебра. И, скорее всего, так и будет. На дальних дистанциях обычный песок всяко будет выигрывать, но благодаря защитным свойствам мог стать очень опасным оружием вблизи. Это то самое направление, о котором я хотел рассказать Буми, компиляция всего моего опыта. Но мой гений не признали. Что ж, возможно, я просто опередил свое время. Глава 23. Пушистый монстр. На протяжении десятка дней, закованный в металлические колодки, человек не видел никакого солнечного света. Над головой были только многие сотни метров твердой породы, вокруг – каменная клетка, подвешенная над пропастью с острыми кристаллами джимманита, что своими острыми краями взирали на изувеченную плоть мага, желая дотянуться до тепленького тела и прорасти вовнутрь, где этот злобный и пожирающий элемент превратит всю плоть в хрупкое подобие стекла, а кровь стечет вниз с клетки и напитает все остальные ждущие кристаллы. По крайней мере, именно такими больными на голову сказками психоделического толка пытались запугать и хоть как-то разговорить молчаливого наемника. Простые люди думали, что это страшно, что это пугает. Наемник был с ними не согласен, его невыразительное лицо, полное пренебрежение к любым угрозам и отсутствие какого-либо страха за свою жизнь, напоминали обычный камень, и каждый, говоривший с ним, быстро понимал, что пытки и угрозы бессмысленны более чем полностью. Да и я сам, стоит сказать, пытался найти к этому человеку подход, пока Эвка искренне злилась и негодовала, вторя. Как смеет этот человек скрывать от нас свои знания? Могло показаться, что притащенный мною заключенный был либо слабоумным. Пара несчастных случаев со взрывами явно не сделают ничего хорошего, либо был попросту немым. Последнее так вовсе могло стать самой большой проблемой, но в таком случае с ним можно было бы общаться через письма, вот только наемник не хочет даже этого. Авторитетов у него также нет, он смел хамить и ставить свои условия даже Джао, а значит, косвенно шел против желаний всей армии народа огня. Но причины были у всего, а отсутствие страха, симптомы самой очевидной болезни, под названием «Первая чакра». Гроза всех пыточных дел мастеров, любых дознавателей и даже обычной охраны, При обычном подходе разговорить или заставить его сотрудничать, было просто невозможно. В любой нормальной тюрьме человек подобного толка был бы, так сказать, как дома, и даже без магии вертелся бы, как уж на углях. Однако стоит сказать, все шло по плану. Выбирай. 1. Никакой не гуру. Путь мира и спокойствия всегда доставлял просветленным большее удовольствие. Но не вам, вызовите мага взрывов на очередную дуэль, условием которой будет либо его освобождение, либо раскрытие всех карт. Внимание, предопределены попытки использования хитрых трюков и возможности побега. В случае победы наемник расскажет о себе побольше. 2. Сочувствие и понимание. Вы уже поняли, что прошлое магов взрывов полно печали, но также знаете, что на нем одном будущее не заканчивается. Дайте наемнику время, чтобы прочувствовать одиночество, и расспросите о близких. Поговорите с ним по душам, чтобы отпустить его грехи. 3. Пушистый ужас. Никакого прощения врагу, заставьте его бояться так сильно, что заблокируется доступ к первой чакре. Оставьте Эвку на 2 часа вместе с наемником, а потом спасите его. Внимание, возможно, цель помешается и на время отключился. Та, кто знает тысячи вещей, может ввести в отчаяние даже бесстрашного. Внимание, Эвка должна быть достаточно зла. Впрочем, возможно, безумные и бесчеловечные обещания простых стражников были не такими жестокими, как третий вариант Анубиса. Я даже не мог предположить, что же такого нужно было сделать, чтобы заблокировать уже открытую первую чакру, но с интересом расспросил об этом Эвку. Фырк, ты ведь и так знаешь, что, остановившись в открытии чакр, можно утратить весь свой открытый потенциал. Если у него открыта только одна, заставь заблокировать вторую, пускай ощутит такое чувство вины, что она затмит весь разум. Если открыты уже 2, заставь ощутить стыд, что будет разъедать изнутри до конца самих дней. Хотя это лишь способы ментального воздействия. Есть более простые, ее вроде бы милый, но до ужаса хитрый голосок, пробил на холодный пот даже меня. В конце концов, было видно, что она, пускай и не любит убивать, но не желала для этого человека ничего хорошего. Придя ранним утром к подвешенной над пропастью клетке, я пересекся взглядом с пойманным в нее чудовищем. Не меньшее чудовище, такое рыжее и кидающее злобные фырки, было сейчас за моей ногой, и мне сложно сказать, кто был более безумным. Как только наш пленник ухмыльнулся, я покачал в сочувствии головой и позволил находящейся в нужной кондиции лисичке пробраться в его клетку. Пока эти двое были в такой тесной близости, деваться было некуда. Уже вскоре по всей тюремной камере разнеслись крики отчаяния, обозначив, что издавать какие-то возгласы он все же умел. Стражники и просто находящиеся поблизости люди с ужасом прислушивались к этим воплям, даже в теории не представляя, какие такие пытки можно было применить на свирепом подрывнике, чтобы добиться такой реакции. Даже через столь бесчеловечные методы можно было чему-то научиться. Как уничтожать саму радость в человеке, подавлять силу воли, аннигилировать чувство любви – это было оружие против идущих по пути открытия чакр. Я, наконец, понял, что заблокировать чакры все же возможно, и для этого даже недостаточно оставлять свои земные привязанности, беспросветно лгать или ощущать вину. Эти способы так нужны были Эвке чисто для удовлетворения. Истина же в том, что чакры привязаны к какой-то части тела. Страх к позвоночнику, чувство вины к крестцу, стыд к определенной области живота и так далее. Зная эти точки, понимая, как вытворять с ними всякое, можно было уничтожить потенциал человека и все качества его ци. Неспроста Азула в каноне повредила Ангу именно в позвоночник, она заблокировала доступ к самой первой чакре. Так что спустя 2 часа, я все же даже начал ощущать сочувствие к этому монстру и побыстрее убрал из клетки Эвку. Вынес за пределы помещения своим песком, пускай та продолжала сопротивляться, и всеми силами желала продолжить. Ее остановила лишь интересная книжечка, которую та взяла в зубки и, отойдя в сторону, кое-как сосредоточилась на новой информации. Что до наемника, он и вправду ненадолго отключился, пускай внешне никаких повреждений было не видно, но лисичка явно знала, как доставить боль через акупунктурные точки, и через них же уничтожить потенциал мага. Когда же пришел в себя, то на место вернулось чувство страха, и даже какое-то раскаяние. Да, он, наконец, заговорил, басистый и грубый голос шел параллельно писку и заиканием. Пленник мигом отвечал на мои вопросы, лишь бы не встречаться опять с Эвкой, ведал как о своей магии, что благодаря концентрации ци не позволяло использовать стандартную разновидность в виде огня. Вещало о прошлом, что клан действительно был уничтожен одним из хозяев огня, сразу после того, как были снесены первые великие крепости нации Земли, и члены клана поняли, что намного могущественнее стандартных магов, и, конечно же, рассказал об оставшихся владельцах схожей магии. Он, как ясно по истории Коры, не единственный. «У меня-то тоже есть дети», согнувшись в три погибели, говорил тихим и заикающимся голосом. «Я, Пепе, пересылал им большую часть своих средств. Нет смысла быть лучшим, если нет кого защищать. Они знают, как заработаны твои деньги». Стоя над вытащенным из клетки магом, я ощутил еще большую злость. Возможно, ДД догадываются. Я не хотел, че, чтобы они шли по моему пути. Хотел, че, чтобы учились подчинять свои возможности. Его тело бросало то в жар, то в холод, но думать о применении магии больше не смел. Во-первых, было страшно, и во-вторых, Авка так искалечила его тело, что вряд ли он вообще сможет творить ее в ближайшем будущем. Но в нашем клане есть ли легенды о просвтеленных, о людях, что подчинили разум и научились совершенно новым формам взрывов. «Ха, хочу, чтобы мои дети стали мудрее меня». Его слова были полностью записаны в отдельную книжечку и, таким образом, восстановилась часть важной истории народа огня. Да, может, это не сравнится с тем, что было в библиотеке изначально, ведь слова одного, ни самого умного члена клана, не рассказывали тонкостей, а вместо учебника истории получилась скорее историческая сказка от лица определенного человека, но Эвка была благодарна даже маленькому томику с частью уничтоженного прошлого. Не знаю, как отблагодарить, перелистывая страницы книги своими лапками, Лещика была в полном восторге. По сути, именно ты разговорила его, сидя за уютным столом и разливая вкусного чаю, увидел, как Эвка подняла голову и покачала. Я говорю о том, что ты его спас и не стал убивать. Из-за этого поступка Ван Шитонг воспринимает теперь тебя, как своего хорошего друга. Ты доказал, что можешь придерживаться условий договора. Мы, хранители знаний, это ценим, зато сейчас посмотрела на меня с искренней благодарностью. Ты интересовался причинами такого договора. Почему, несмотря на всю несправедливость, мы считаем, что убийство – это сильная проблема человечества. Хозяин разрешил тебе об этом узнать. Важно, вскинув моську, она начала величественным голоском. Мир духов наполнен множеством разных существ, начиная от первородных, кто родился в том месте, и заканчивая подселенцами, которые представляют из себя души живых существ, уходящих из привычного материального мира. Одни спокойно в нем живут и могут продолжать делиться своими знаниями, просветленные, другие утрачивают былую личность и становятся обычными, ничем не примечательными духами, большая часть людей, которые сосредотачивались на материальном. А есть и те, кто исказился до неузнаваемости из-за насильственной смерти, чувства несправедливости или любых других пороков, заставляющих души неустанно бродить по миру духов и, в конце концов, попадать в туманный океан отчаяния. Это место – обитель тьмы. Любые места сильных негативных эмоций создают злых духов. Туман отчаяния, в свою очередь, вытягивает из блуждающих существ все самые скверные эмоции, порождая зло. Это является проблемой. Количество пустых душ, которые не могут делиться знаниями, так велико, а насильственные смерти создают еще более отсталых. Нет, на последних то плевать, но ведь остается столько людей, которые не могут ничем поделиться. А этот жестокий народ огня уничтожил единственную нацию, которая обеспечивала стабильный приток просветленных душ. Я застыл с поднесенной ко рту чашкой чая, сложив в голове весь пазл. В один момент словно сам стал просветленным, который понял все в этом мире. Вот почему совушка так сожалела о смерти воздушных кочевников. Дело не только в их философии, точнее, именно в ней, но все не так, как казалось изначально. Они никого не убивали, не обеспечивая приток падших душ, а их философия была одной из популярнейших в мире, то есть это обеспечивало приток просветленных. Ты теперь наш хороший друг, к тому же доказавший свою хорошесть, так что мы можем полагаться на тебя в решении некоторых вопросов. Подсев ближе, начала бить своим хвостиком по моему лицу, заставляя прийти в себя. Вы хотите, чтобы я как-то разобрался с этим туманом? Фырк, нет. Ты ведь не аватар, способный попасть в мир духов. Может, только если умрешь, нет желания надеть петлю и начать новую жизнь в мире духов? Нет, так нет, я лишь поведала причину нелюбви хозяина к убийствам, но сейчас пришло время награды, теперь же ее слова перехватили дыхание. Ранее мне и так казалось, что использование библиотеки – лучшая награда из возможных, но Эвка решила показать нечто большее, достав не пойми откуда небольшое количество листов, с очень старым текстом. Взяв в руки, мои глаза начали постепенно расширяться. Книги всегда были порталом в прошлое, окном к мудрости таких людей, что становились в ногу с самим аватаром. Библиотека хранит некоторые их тайны. Ван Шитонг решил тебе помочь. Кто, как не он, знает, что многие становятся просветленными гуру к 100 годам, ведь понимание многих жизненных основ требует вложения времени. Так такое существует, конечно. Говорят, последний аватар, идущий от воздушных кочевников, учился именно по этой программе. Духовная практика, позволяющая быстрее ощутить жизненную ци другого существа. Она неразрывно связана с обучением ци, то есть все еще придется найти где-то учителя, но эти записи Лакхимы помогут в скорейшем достижении цели. Древний манускрипт рассказывал о четвертой чакре, способе быстрейшего достижения любви. У меня, безусловно, было много вопросов о том, сколько пришлось бы потратить времени на ее открытие, ибо просто заучить ци явно недостаточно, в таком случае все маги воды и даже огня, чья сила проистекает из этой самой ци, давно научились бы ощущать сами эмоции других существ. Нет, тут нечто более трудно, понять чужое сердце, вот проблема номер один, в решении которой множество людей гробит всю свою жизнь. И тут такой доступ к знаниям самого Лакхимы. Библиотека способна оказать неоценимую помощь любому живому существу. Ты, несмотря на постоянные требования от меня новых книг, пока даже не можешь себе представить, что в силах попросить Ван Шитонга. Поэтому он может время от времени передавать знания, о которых ты бы не смог даже подумать, а может и не передавать, зависит от расположения его духа. Я премного благодарен за этот подарок, но разве труды Лакхимы не считались давно утерянными? Кто сказал, что это подарок? Нахмурилась она, будто я пытался зажать долги перед могучим и страшным доном мафии. Гуру Лакхима не закончил свой труд. Перед тобой неполная версия. К тому же многие его бумаги, как ты и сказал, считаются потерянными, и все это опять же не закончено. Помнишь, что сказал наемник? В его клане есть знания о просветленных. Неспроста они концентрируют чакру на центре лба, она неразрывно связана с иллюзиями, предпоследней чакрой света. Думается мне, они там прячут труды Лакхимы. Найди их. Глава 24. Совершенство. Потрепанная серая одежда, в глазах настоящий страх. С обычными пленниками Амашу обращались не самым подобающим образом. После всего сотворенного на войне ужаса, кучи убийств, оно было понятно. Но царь Буми вовсе не держал этих людей в простой изоляции от внешнего мира, а пристроил максимально удобным образом в тюрьме. Так уж сложилось, что моя просьба полностью изменила отношение, может, не всего мира, но царя Буми, к заключенным. Теперь они не отправлялись в джимманитовые шахты, пополняя собой залы закованных в кристалл статуй, и даже не вычищали канализации, пока не сдохнут от смрада. Поступив по-цивилизованному, они стали отдельным видом рабочих, их опыт использовался для развития металлургии, конструирования более продвинутых печей и очистителей и, конечно же, для подготовления инфраструктуры. Первое время были определенные проблемы с их мотивацией. Если те и трудились, то только из-за возможности умереть. Все же это не тюрьма моего мира, где охрана и вышестоящие получат некоторые проблемы из-за непредвиденной смерти. Здесь заключенные проходили по особо строгому. Им угрожали расправой в лицо, и каждый считал такое нормальным. Как понятно, некоторых это не мотивировало, а лишь вгоняло в отчаяние, но не так давно все заключенные слышали истошные вопли своего соседа, самого лютого авторитета, который, по слухам, мог отсюда сбежать, а заодно прихватить всех остальных. Маг взрывов. Последняя новость, которую они получили, это как я пришел в его камеру, после чего бесстрашный тихонько плакал в своем углу, причитая над сотворенными ужасами. Как это сказалось на их мотивации, мне не сообщали, да и точные данные мне были ни к чему, зато, периодически приходя к ним в камеру, я забирал 4 определенных магов и запирался в отдельном карцере. Те, кого запирали там за буйство, сообщали, что комната была удивительно просторной для простых одиночных заключенных, но стены, пол и даже потолок все были покрыты сажей. Возвращаясь, маги молчали, как в тряпочку, чем пугали обывателей еще сильнее. Но на самом деле не только Буми нашел для них применение, но и я. Небольшая комнатка, в которую я опять увел несколько магов, была отличным местом для засады. Разобраться со всеми одним махом было бы действительно трудно, а вот они, окружив, могли добиться своей победы. Они были простыми тренировочными манекенами, способных воспроизвести разные ситуации. Вот, они совершили концентрированный залп больших огненных шаров. Превосходное оружие моих противников всегда было в легкой доступности, и любое попадание могло причинить дичайшую боль, свалить с ног и заставить кричать от ожогов как минимум второй степени. Вспых бум и вша. Но, обрушившись на щит в моих руках, огонь вызвал лишь всполох, и не применяя в ответ ни капли магии, быстро разобрался со всеми по одному. А потом они встали, и ситуация повторилась вновь. После той ситуации с наемником, я лишь больше убедился в том, что человеческое тело слишком хрупкое. Конечно, было бы глупостью считать, что мне открылся какой-то чудотворный секрет того, как всех побеждать. Всем и так было очевидно, что повреждение позвоночника и так очень тяжелая травма, и если ты можешь выбить одну из слабых точек противника, то, значит, достаточно силен, чтобы вообще по нему попасть. Меня скорее напрягло то, что можно окончательно лишить человека магии, даже не применяя какую-то чудотворную энергию и не выкачивая всю ЦИ. В таком случае все достижения на поприще магических искусств могут считаться законченными. Если любой другой человек после такого, возможно, сумеет вернуться к спокойной жизни, то вот я в лучшем случае сложу полномочия и уйду на покой, ибо бороться с миром без магии будет практически невозможно. Впрочем, поскольку я умел предполагать самые негативные исходы и прилагал все усилия, чтобы такого точно не произошло, то последние дни делал усиленный упор на вполне человеческие направления. Боевой аспект стиля Киоши, конечно же, стратегический опыт Чина. Те месяцы, что прошли с момента переезда в Амашу, стали превосходными в своей продуктивности. Все стандартные движения сохранились в подкорке моего сознания и воспроизводились с превосходной точностью. Обучение бою с катаной пришлось опустить, предпочтя заменить ее обычной палкой, можно даже железной, чтобы по увесистей. Дело не только в желании не убивать, а в техниках накопления. Кочевники превосходно демонстрировали, как разгоняли ветер своими палками, к тому же обычный шест выделяется не так сильно, как наточенная до состояния бритвы катана. Но вот техники с щитом, как бы странно ни звучало, зазубрил до совершенства. Для меня самого стало открытием, как обычные маневры защиты сочетались с магией земли. Разработавшая их Киоши явно не любила ждать, когда можно будет нанести удар. Есть мускулы и возможность держать удары, тогда стань танком и бей, пока не выдохнется противник. Коротко говоря, под меня подходило все, и это самое все я уже изучил. Не только дал пленникам новый дом и увидел, что их потенциал не растрачивают и не губит, но и также освоил желаемое мною искусство, на что в общем счете потратил 3,5 месяца. Да, за это время уже можно было бы найти мастера ЦИ и даже зазубрить все знания, по крайней мере, надеюсь на это. Найти утраченные труды Лакхимы и заняться их восстановлением, но мастерство Киоши у меня никто забрать не сможет, в отличие от магии, поэтому жалеть было ни о чем. «Собирайся, сегодня мы уходим», — толкнув жопку читающей Эвки, я быстро принарядился в сшитый Лию монашеский костюм, после чего закинул на плечо сумку. «Прощаться ни с кем не будешь», — невинно поинтересовалась запрыгнувшая на шею лисичка. «Боюсь, Буми не сдержится, и после всех моих тренировок все же захочет понять, кто сильнее. Я сейчас не горю желанием лечить синяки размером в камень, которые появятся во все лицо. Мне требуется выглядеть идеально, чтобы выйти в мир. Встав перед зеркалом и раскрыв баночку с самой обычной тушью, я замазал шрамы на лице и руках, которые выделялись сильнее остальных. Закрыв по итогу дверь своей комнаты и направившись наружу, я понял, что прощание кое с кем все же избежать будет нельзя. Напротив секретного выхода стояла Суюки собственной персоной, выглядя так, будто намеренно меня тут ждала. Встречи с ней можно было бы избежать, скрывшись либо под землей, либо найдя другой проход, но все же, если кто и достоин прощания, так это она. А я знала, увидев меня в походной одежде, с сумкой на плече, она свела руки. «Девочки сказали, ты полностью овладела их стилем, получается, и оставаться больше незачем». А Эвка подтвердила, что ты планируешь уходить. Палец Суюки впился в сторону предательницы, после чего наглая рыжая морда отвернулась от меня и высокомерно фыркнула. «Хорошо же вы сдружились, я не мог не заметить, как меня никто не уважал. Давай провожу». И тем не менее Суюки не стала просить забрать с собой, и даже не причитала по поводу сложности их занятий. «За все то время нашего общения мы все же построили адекватные отношения. Никакой любви, только исключительное уважение и полное исполнение приказов. Воины Киоши знали, для чего их будут использовать, а Буми чуть больше рассказал о целях Лотоса, поэтому они с радостью согласились стать моим оружием отложенного действия. Поэтому сейчас она лишь держала на лице мягкую улыбку и заговорила понимающим тоном. Не буду говорить, как благодарна за предоставленную возможность развиться и укрепить свои навыки лидера. Такой человек, как ты, понимает это даже без слов». В ее взгляде появилась настоящая военная уверенность. Отсутствие страха укрепило не только навыки, это сделало ее бравым лидером, каким в каноне она вряд ли бы сцела за такой короткий срок. «Но поскольку я не только солдат, но и девушка, хочу поблагодарить за жителей. Ты исполнил мое желание, хотя был не обязан. Как только мы оказались на городской площади, Суюки ненадолго остановилась напротив какого-то уличного театра. На фоне ее искренней улыбки выступали знакомые мне жители деревни. Они пародировали борьбу Киоши с преступностью, не ту, которая происходила сейчас, в Амашу, а сами истоки, как сама аватар билась с врагами народа. От всего сердца играли сценки, а перед ними собралась огромная толпа народа. Все, что осталось у жителей за 100 лет, так это память о своей госпоже и, конечно же, уважение к ней, на чем научились неплохо зарабатывать. Такая помощь навеки останется в моем сердце, и если ты хочешь залечь сейчас на дно, не показывая никакой магии, то, думаю, это может тебе пригодиться. Перед тем, как попрощаться, она протянула свой складный щит и комплект вееров. Компактное металлическое устройство, с которым я неплохо обращался, и который можно было спрятать даже в рукаве, но оно отличалось от моих. Чистота металла была наглядной, видимо, сделана в местной кузнице, а значит крепкие настолько, насколько вообще можно сделать по меркам народа Земли. На самом деле, все оружие воинов Киоши раньше делалось из закупаемого железа, это еще сильнее било по их кошельку, но без него было бы просто невозможно обороняться. Однако таких крутых подручных средств в деревне было найти трудно, поэтому в моих руках был самый настоящий апгрейд, более легкие, прочные и острые.